Глава 13. О древнейшей тюрьме. «И какой из трех путей выберем?» Поправив на плечах собачью шкуру, шныряла поковыляла к среднему. Тот, как и два других, вел в угнетающую тьму. «Леший их дери, а какую выбрали в Англии с воблой?» «Я не помню», — смутилась Санда. «По-моему, среднюю». Вик подошел к проему, вытянул шею в гулкую глубину. «Так и есть», — в проходе отдалось эхо. «Вон отпечаток ботинка. Кто-то оступился и чуть не врезался в стену. А может, врезался». «Надеюсь, он расшиб себе рожу, уродец. Нужно выбирать, и скорее. Левая, средняя, правая». «Пусть будет средняя», — вздохнула Санда. «Левая», — подал голос Тео. Шнарелла подошла к левому проходу, принюхалась. Тео руководствовался другим чутьем — музыка. Из левого Дойна завывала громче. Именно туда звала внутренняя тяга. Та, что он ощущал, когда увидел процессию теней и едва не пошел вслед. «У меня ощущение, что я здесь была», — вдруг пробормотала Шнарелла. «И у меня тоже», — сказал Вик. Он поправил сумку, висевшую через плечо, и скомандовал. «Оружие приготовить, не выпускайте из рук. В проходе темновато, держитесь вместе». «Темновато», — чуть не захныкала Санда. «Да я вообще ничего не вижу. Давайте пойдем в средний проход». Вик встал перед ней и мягко заговорил. «Санда, ты ничего не видишь, потому что живая. Так же, как алхимик Евангелие. Они выбрали этот путь, потому что он не для мертвых. Не знаю, куда он заведет наших противников. Мы с Дикой мертвецы, и мы...» Он оглянулся на Шнырялу. «Были здесь. Мы узнаем это место». «Мертвецы?» — затряслась Санда. «Но вы-то совсем другие. Вы же как люди!» Змеевик покачал головой. «Именно как, но не люди. Души возвращаются на землю отсюда, забывая пребывание в мире мертвых, но все-таки что-то помнят. Ни жителю никогда не стать вновь живым, не запомнить снов, не увидеть света». «Что?» — вскинулся Тео. «Не увидеть света?» «Я же говорил, мы видим мир иначе. Это не жизнь, а существование». По желудку прокатилась ледяная волна. «Просто в тебе есть что-то от нежителя, чего никогда не бывает у людей». Они брели по темному коридору уже минут пять. Время от времени в обе стороны отходили другие пути. Однажды почудился свет, а после кашляния алхимика в ответвлении, ведущем налево, видимо, противники не так далеко ушли, а может, просто заблудились. Непонятно откуда лился тускло-серый свет, которого Санда не видела. Девушка таращила глаза, как кошка, и вертела головой, но так и не привыкла к темноте и пробиралась на ощупь. Может, алхимик Евангелие потому и блуждали, что тоже не видели? А почему видел он, Тео? В тебе есть что-то от нежителя. Ви гнал вперед. Пытался уговорить Шнырялу обернуться собакой, чтобы понести ее, но девушка его не подпустила. Санда спотыкалась, и Тео пришлось взять ее под локоть. Темнота глотала звуки шагов. Тео думал о спустившихся сюда тенях, и по его спине пробежал холодок. Никогда еще он не оказывался в столь мрачном месте и уже 10 раз подумал, чтобы повернуть обратно. Темнота хватала за горло. Тео держал Санду под локоть, боясь отпустить, будто тепло ее руки — единственное, что могло его спасти, ведь только она по-настоящему живая в этом подземелье. Во время приступов Тео видел мир черно-белым. У него странная тень, но при этом он видит сны, волосы растут, он взрослеет, и Тео никогда не слышал, чтобы нежитель мог становиться тенью сам. Нежительские тени отображают сущность. У Шнырялы собачья, у родителей были лисьи, у одного Вика человеческая. «Я погиб из-за того, что принял людское имя. Это моя нежительская сущность, вернувшая к жизни того, кто должен был стать змеем». Но что происходило на поляне? Порез на ладони жгло, но сама рука превратилась в ледышку. Тео не мог пошевелить пальцами. Не будь тут темно, он бы наверняка увидел за собой дорожку из красных капель. «Что такое?» Тео остановился. Впереди Вик опять просил Шнырялу перекинуться, но девушка лишь плевала ему под ноги. «Тео!» Рука совсем онемела. В прошлый раз кровь остановилась, лишь когда Санда перевязала руку. Когда их руки переплелись, Теодор снова увидел цвета. Санда влияет на то, что с ним происходит. «Как?» Девушка уставилась на левое ухо Тео. «Я тебя не вижу». «Я здесь». Тео пошевелил пальцами. Мокрое. Порез кровоточит. И вдруг нахлынул страх. «Не могу. Дальше». Темнота сдавила горло ужасом, который ничем не прогнать. Что будет, если тень нагонит, и он снова окажется ею? Никуда не скрыться, негде спрятаться. Тень найдет, в любой темноте придет. Она уже в пути. Во всем мире было только одно место, которое показалось оплотом безопасности, и Тео, не соображая, что делает, придвинулся к Санде и уткнулся лицом в ее макушку. Девушка стояла тихо и смирно. Впереди спорили Шнарелла и Вик, а вот сзади тишина надвигалась вековечным мраком. Где-то там с темнотой ползет его тень, чтобы забрать. «Тебе было очень больно», — шепотом проговорила Санда. «М? Когда ты растил тот жуткий цветок, ты кричал так, как будто тебе череп вскрывают. Знаешь, я бы точно не смогла... Все нормально». Санда замолкла. Прикосновение затянулось. Тео чувствовал, что переходит незримые границы, но ему было так тепло. «Я раскрою тебе секрет, только никому не говори. Я не вызывал эту тень. Эта тень — я сам». Санда отпрянула. Тео увидел на ее лице смесь страха, неверия и удивления. «У меня всегда была нормальная тень. В Макабр она изменилась. Потом вовсе пропала, а теперь преследует меня. С самого золотого замка. Я не знаю, кто я, и боюсь». Это признание могла вырвать только минута сильнейшей слабости. «Санда, ты боишься меня?» — убито прошептал он. «Глядите, что у него с лицом! Страшный!» Они считали его другим. Тео вспомнил, что дети кричали: «Я чудовище!» — глухо проговорил Тео. Санда немного помолчала и выдохнула: «Я тоже». Какое-то время Тео не понимал, что она имеет в виду, и тут Санда заговорила, сбивчиво, будто слова прорвали блокаду, хлынули потоком, вынося на свет все то, что она так долго держала в себе. «Мертвец в золотом замке, который высунулся тогда из воды, то, что хотело утащить меня в воду, Тео, это моя...» Она задохнулась. «Это была моя мать!» Тео, показалось, его ударили наотмашь. «Поэтому моя стихия — вода!» — отчаянно прошептала Санда. «Поэтому эта дурацкая стихия меня преследует. До Макабра, во время Макабра. Моя мать сумасшедшая. Отец не хотел говорить, чтобы ее не забрали, и держал дома. Он же начальник полиции. А потом... однажды... пошла в ванну и позвала меня». Теодор не хотел этого слышать и стиснул зубы. «И держала голову под водой, пока я не начала захлебываться. Я пыталась вырваться, а она все проклинала». Санда спрятала лицо в ладонях, помолчала и глухо продолжила. «Отец оторвал ее от меня. Я сказала, пусть забирают ее в дом для умалишенных, пусть утаскивают, она мне больше не мать. Я хотела, чтобы она убралась, я уже не могла это выдерживать, и он ее отвез». Санда всхлипнула. «Я не видела ее уже давно. Отец говорил, ей стало лучше, но я не хочу ее видеть, понимаешь? Я боюсь ходить в этот ее дурдом. Отец постоянно на работе, занятый, я в гимназии, дома. Никому не было до меня дела, Тео, никому. Только Раду волновало, что со мной происходит. А потом с ним случилось это, и я осталась совсем одна». Внутри Тео бушевала буря. Удивление смешалось со злостью и жалостью. И, будучи такой трусливой, она пошла сюда. Как ради всего святого? Такая странная смесь слабости и силы. «Ты не чудовище, Санда». «Я ненавижу ее». «Нет», — повторил Тео, притягивая девушку к себе. Он знал, что Санда чувствовала эти годы. То же, что и он. Ненависть, обиду, одиночество. Но собственное одиночество не вызывало в нем жалости, а ее — да. Тео прижал к себе девушку, бросил взгляд на проход. Змеевик метал глазами молнии, шныряла, сидела на полу, рука на раненом боку. Санда уткнулась лицом ему в грудь, И Тео впервые сказал то, что не сказал бы ни себе, ни другому. Три слова, в которые никогда не верил, но почему-то хотел верить сейчас. «Все будет хорошо». Девушка смущенно отстранилась, потерла глаза. «Я не вижу тебя», — прошептала она. «Ну и ладно», — ответил Тео. «Ты не сделаешь это. Сделаю. Она тебя ударит. Заткнись». Тео увидел Санду, она его нет. Может, это придало уверенности? Теодор вдохнул и перешагнул сомнение и боязнь. «Она меня точно убьет», — мелькнула последняя мысль, прежде чем он наклонился и прижался губами к ее губам. Это длилось всего мгновение. Ее губы оказались теплыми и немного влажными. Волосы щекотали нос. Санда не ответила на поцелуй, пытаясь сообразить, что происходит. Тео попытался еще раз. Попытался, потому что ни черта не выходило. Тео иногда представлял себе, как целуют девушек, которых видел в городе. Потом Санду, но теперь впервые осознал, что в отличие от других людей, ему почему-то достались не губы, а два вареника. И он понятия не имел, что с этими варениками делать. Санда тоже ничего не делала. Тео с ужасом понял, что представления о поцелуях и реальность расходятся и жестоко. В его мечтах он делал это так здорово, а тут — вареники. Тео захотелось врезать себе по затылку, но прежде чем он отодвинулся, Санда ответила. Неловко, медленно. Они стояли в полнейшей тишине, касаясь друг друга губами. Тео почувствовал себя чуть увереннее, потом девушка отстранилась. Выглядела Санда забавно, глаза круглые, челка топорщится, и лицо самое смущенное, какое Тео только видел. Он и сам ощущал, что если бы к его щекам сейчас поднесли спичку, весь проход бы осветился. «Тео!» — позвал Вик. «О нет, наверняка видели». Тео готов был провалиться сквозь землю, хотя казалось бы куда еще глубже. «Идем?» — спросила Санда. Внутренний голос взревел «нет», но Тео сказал «да». «Там впереди что-то странное», — пояснил Вик, когда они подошли ближе. Змеевик смотрел на Теодора удивленно и строго, что Тео грешной мыслью подумал, не является ли он старшим братом Санды. Вдруг стало стыдно, хотя внутри он ликовал. Шныряла, поднимаясь на ноги, пробурчала что-то вроде «пережениться тут собрались». «Дик, ты как?» — спросил Тео. Шныряла стрельнула косым глазом. «Как ржавый пятак!» «Держись». Серое свечение становилось ярче, и даже Санда стала видеть достаточно четко. Воздух заполонили звуки дойны, мелодия разлеталась эхом, отлетая от потолка. «Почти у цели. Давайте, давайте!» Путники рысцой вбежали в грот, где сверху лился тускло-серый свет. Грот вел в пещеру, настолько огромную, что ее своды тонули в вековечном мраке, и было трудно сказать, где она кончается. В пещере текла черная река, русло которой раздваивалось, и оба рукава исчезали смолистыми блестящими полосками в двух туннелях. А на другом берегу реки возвышался замок, который Тео сразу узнал. Точная копия золотого. С той разницей, что стены, уходящие ввысь стрельчатыми арками, были сложены из антрацитно-черного камня, отполированного как зеркало. Черный замок казался застывшей музыкой органа, высокий, траурный. Посередине вздымалась башня, точно центр венца, тонкая и острая, шпиль, втыкающийся во мрак высоты. Над входом Теодор разглядел знакомый символ, даже отсюда было его видно. Золотой месяц. «Батюшки-матушки!» — шныряла распахнула рот. «Ну и хоромы!» Тео вспомнил, что видел внутри золотого замка, все эти горы волшебных вещей и бессмертные сокровища. Что же смерть держит в черном замке? Путники еще некоторое время завороженно глядели на далекие величественные стены. Вряд ли такое, кто из смертных видел, лишь игроки макабра и тени. «Санда, ты набрось сетку», — шепнул Змеевик. «Мало ли что». После туннелей пещера пугала пустотой, да и музыка здесь слышалась громче. Черные волны подземной реки лизали каменный берег, от воды поднималась прохлада. Воздух в пещере заставлял ежиться. В мире, куда ни разу не заглядывало солнце, царил древний холод. Возле самого берега на волнах покачивалось несколько лодчонок, и по ту сторону реки тоже различались похожие темные силуэты. Шныряла быстро отвязала лодчонку и устроилась на носу. Тео нащупал невидимую руку Санды, думал, девушка отстранится, но нет. Душа Тео наполнилась теплом и причудливой радостью. Страх, наползший в лабиринте, отступил. Теодор чувствовал тепло, словно согрелся у костра. Змеевик сел за весла. Теодор помог Санде усесться на корму, а сам спрыгнул к Вику. Лодочка крякнула, но выдержала. Тео оттолкнулся веслом от берега, и лодку, покачивающуюся на волнах, подхватила стремнина. Вик тоже налег на весло, и они поплыли. Тео взглянул на воду и вздрогнул. Черная поверхность пугала, отражая все вокруг, как зеркало. Он видел свое отражение будто в темном стекле. То, что было под водой, Тео различить не мог. Ни водоросли, ни рыбы не просматривались. Никогда еще он не видел такой воды. Вдруг шныряла зашептала с носа. «Парни, оглянитесь! Видите? Что это? Кто?» На том берегу, на нижней ступеньке лестницы, ведущей в замок, сидел человек. Но таких людей Тео еще не видывал. На седой голове незнакомца чистым золотом сверкали два воловьих рога, будто повторяющие полумесяц над входом в черный замок. Существо играло на нае, и музыка плыла по воздуху, усиленная волшебным эхом. Лодочка приближалась к берегу, и Тео различил, что существо смотрит на них, ждет. С глухим стуком лодка ткнулась в камень. Змеевик спрыгнул в черную воду, оказавшуюся ему по колено, взял фолинь, со скрежетом подтянул суденышко на берег и привязал к столбику. Следом вымахнула шныряла. Тео слышал, как перебирается через бортик Санда, но решил руку не протягивать, чтобы не выдать ее. Существо не нападало, просто внимательно глядело поверх ная. Узкое холодное лицо, длинная козлиная борода и глаза — то и дело вспыхивающий в полумраке, словно у ночного зверя. Вик оглянулся, Тео и шныряла также обменялись взглядами. Вдруг существо опустило най и помахало когтистой лапой, подзывая ближе. Друзья напряглись. Ловушка? Или это все-таки друг? Змеевик, держа меч наготове, зашагал вперед. За ним последовала шныряла с двумя ножами, потом Тео. Позади себя он слышал тихое постукивание ботинок Санды. Под гигантским золотым месяцем зиял вход, словно распахнутый рот в бездну. За проемом в полумраке проглядывалась лестница вверх. «Кто вы?» — раздался скрипучий голос существа. «А вы кто?» — настороженно спросила шныряла. В каждой руке девушка сжимала по ножу. От нее сейчас распространялась такая аура угрозы, что любой человек бы удрал. «Невежливо!» Рогатый старец блеснул кошачьими глазами. «Невежливо, не по правилам ни жителей. Если уж по правилам, то вначале сказали хотя бы доброе утро». Старец коротко рассмеялся, точно дерево в лесу треснуло. «Утро здесь не бывает, ни доброго, ни злого. Вы в сердце полуночи, в землях преддверия бездны». Костлявые пальцы вновь забегали по наю. Старец теперь даже не прикасался к ней губами, а най все играл, будто это ветер или незримые духи поддували в дудочки. Старик, зная себе, перемещал подушечки пальцев с одного отверстия на другое, меняя тональность ловко и быстро, будто делал это тысячу лет или больше. «Тогда доброго вечера!» «И вам доброго вечера!» «Ваши имена». Теодор решил не скрывать ни имени, ни фамилии. Шныряла же назвала свою кличку, а змеевик представился Виктором. Старик стрельнул на него глазами. «Хорошо». И перевел взгляд на пустое место рядом с Теодором. Невидимая Санда затаила дыхание. Старик опять скрипнул точь-в-точь старый вяз, то ли кашлянул, то ли усмехнулся. «А вы?» — потребовала шныряла. «Я?» Старик подул в най. «Много у меня имен. Может, столько, сколько звезд на небе, а может, еще больше. За то время, что я сижу здесь и играю вечную дойну, мне давали столько имен, что я позабыл свое истинное и никогда уже не вспомню». «Хорошо, это все упрощает». Старик снова рассмеялся, будто притворял старую дверь. «Кто-то зовет меня мрачным чебаном, заключенный Ноктумгарда, пастырем теней. Но только госпожа смерть знает истинное имя, которое выманило у меня в те времена, когда истинные имена имели большую власть, чем сейчас». При словах «заключенные Ноктумгарда» Теодор многозначительно замигал друзьям. Шныряла закатила глаза, будто говорила: «Да, не глухие, Тео, слышали». «Вечная дойна?» — проговорил Тео. «Да», — старик устремил блестящие глаза на Тео. «Хотя, конечно, все равно однажды наступит последняя ночь, и мне больше не придется сидеть здесь, все обратится в истину. Но до тех пор я буду играть, потому я, пастырь теней, зываю души со всего света в «Ищи, не найдешь», где готовятся к тому, чтобы познать истину. Лишь некоторые возвращаются». Старик поглядел сначала на Вика, затем на Шныряла. Те поежились. «Я помню тебя», — сказала Шныряла тихо и робко. «И я тебя, Декиена Драгош». Истинное имя заставило Шнырялу пошатнуться. «Может, я и не помню свое», — проскрипел старик. «Но знаю имена всех душ, абсолютно всех, и не забуду ни одну, потому что иначе она потеряется. Я зываю все до единой, называя истинными именами, и души идут на зов вечной дойны. А теперь скажите, Декиена Драгош, Смеевик, Теодор, ну хорошо, Ливиану и Сандастан, чья душа еще не слышала вечной дойны, что вы делаете здесь?» Некоторое время путники стояли будто оглушенные. Потом Санда медленно стянула волшебную сетку, а Шныряла, вздохнув, сказала: «Мы игроки Макабра. И по договору у нас есть возможность взять любую вещь или человека, если он находится во владениях смерти. Это значит, что мы можем идти куда угодно и брать что угодно!» Шныряла с вызовом взглянула на мрачного чебана. «Макабр! О, макабр!» Чебан мечтательно сузил глаза, и Тео различил в голосе то же благоговение, что звучало и в голосе двери. «И что же, вы победители?» «Да», — старик с удивлением поднял брови. «О, вот как! Ну что же, вы в мире мертвых, именуемым также «Ищи, не найдешь». Что же вы хотите взять?» «Путеводитель», — заявила Шныряла. Старик сощурил глаза. «Путеводитель. Вот как. У нас договор. Вы не можете отказать нам. В договоре ясно сказано, мы можем взять любую вещь». «Верно», — согласился мрачный чебан, перебирая пальцами по наю. «Тогда давайте чей-нибудь договор. Я должен вписать туда путеводитель, который вы хотите забрать из Ноктумгарда». «Это как же? В договор должны записать выигрыш». «Вот именно. Один из вас должен отказаться от выигрыша, чтобы вместо него вписать путеводитель, и тогда он ваш. Я отзову соглядатаев из Ноктумгарда, и они вас пропустят, а рабы смерти...» Старик свистнул, и тут же на пороге замка возникли люди. Изможденные, будто век не видали солнечного света, одежда на них болталась. В распахнутых воротах над левыми ключицами были видны черные метки в форме месяца. «А рабы смерти отдадут вам путеводитель». «Да, но если вписать путеводитель в договор», — растерянно проговорила Шныряла, — «этот игрок не сможет вынести свой выигрыш». Его выигрышем будет считаться путеводитель, да, иначе никак». «Это несправедливо! Так нечестно! Нам он нужен только для того, чтобы найти выигрыши!» «Значит, — скрипнул старик, — кому-то из вас придется от своего выигрыша отказаться ради других, тому, кто менее везуч. Кто-то всегда проигрывает, иногда за шаг до победы». «Почему мы не можем просто войти?» — зарычала Шныряла, покачивая ножами. «Потому что вы хотите войти в Ноктумгард, а туда вход личностям вроде вас воспрещен, будь вы хоть трижды победители Макабра. Башню сторожат соглядатаи, да и немало рабов смерти». Старик усмехнулся в бородку и приник к Наю. Дойна взлетела особой печалью. Чебан шарил глазами по пещере, высматривая что-то незримое, возможно, пересчитывал тени. «Ноктумгард», — пробормотала Санда. «Это оно?» Девушка задрала голову и посмотрела на башню из монолитного камня, которая уходила ввысь. «Да, это Ноктумгард, башня ночи». «Вы сказали, — начал Теодор, — заключенные Ноктумгарда зовут меня пастырем теней. Заключенные?» «Пленники», — пояснил Чебан. «Пленники древнейшей тюрьмы на свете. Ноктумгард и есть тюрьма, Теодор Левиану. Там смерть держит своих врагов, рабов, пленников». «Путеводитель спрятан в тюрьме?» «Да. Среди сотен и сотен черных комнат, наполненных вечным ужасом. Пленники Ноктумгарда не стареют и не умирают, чтобы испытывать мучения до скончания времен. Если того заслужили, по мнению смерти, путеводитель там, в одной из камер, а где — не скажу. Ну, давайте договор». «Нам бы посовещаться», — сказал Змеевик. «Как хотите». Старик вновь приник к Наю. Рабы смерти смотрели в никуда тусклыми впалыми глазами, ожидая приказа. Тео содрогнулся при взгляде на них. Лишь один, самый крайний, выглядел немного живее остальных и смотрел пристально, прямо в глаза. Теодор отвернулся. «Что теперь?» Шныряла осклабилась. «Не нравится мне это. Чую подставу. Давайте договор, ага. Полбу между рогов не дать. Если кто-то впишет в бумажку выигрыш, то потом только это и сможет вынести. Одна вещь, помните?» И тут взгляд Тео упал на противоположный берег. «Гляньте-ка, вот черт!» Тео даже затрясся от ярости. К лодкам приближались две слишком хорошо знакомые фигуры. «Дело принимает новый оборот», — зашипела Шныряла. «Все веселее и веселей. Еще чуть-чуть, и я прямо расплачусь от радости». Вангели и алхимик уселись в лодку и принялись грести, правда, у старика сил было маловато, и лодку быстро относило в сторону. «Вот же гады! Если мы сейчас скажем «нет», пригребут эти сволочи и заявят «да», и это пугало отдаст им карту». Пока друзья обсуждали, что делать, алхимик и Вангели высадились на берег. Они были еще далеко, однако пора было решаться. «Давайте тянуть жребий, что ли?» — рявкнула Шныряла. «Это, по крайней мере, будет честно». Теодор перехватил взгляд необычного раба смерти, и раб подмигнул. Потом чуть высунул кисть из длинного рукава рубашки и разжал пальцы. На землю выпал маленький белый шарик. Он с немыслимой скоростью прокатился мимо мрачного чебана, так что старец не заметил, и остановился возле Теодора и компании. Потом шарик перевернулся, и на Тео уставился зрачок. Черный зрачок в обрамлении голубой радужки. У Теодора прервалось дыхание, остальные тоже увидели. «Горгулья, помните?» — шепнул Тео. «Идите за глазом», — зачарованно выдохнула Санда. Глаз чуть откатился, завертелся и засиял. Раб за спиной мрачного чебана загримасничал, указывая на него подбородком и подмигивая. «Ого!» — старик оторвался от своего Ная. Еще одни идут. Ну-ка, ну-ка, кто такие будете?» Вангели и алхимик не успели ответить. Раб смерти вскинул руку в сторону чубана, разжал пальцы, хлопок, и со ступеней хлынул белый туман. Воздух помутнел, скрывая фигуры мрачного чубана и подбегающих мэра и алхимика. Туман моментально затопил все вокруг, окутал мрачного чубана. Най взвизгнул и заскрипел, а чубан вскричал: «Нет, нет, дойна не должна утихнуть!» «Держитесь друг за друга!» — скомандовал змеевик. Теодор схватил шнырялую Санду под локти, и тут в тумане вспыхнуло сияющее пятнышко. Прямо им под ноги выскочил глаз, бешено замигал и покатился вперед, словно путеводная звезда. «За ним!» — сообразил Теодор. «Быстрее!» И они побежали за глазом. Глаз не повел ко входу в черный замок, а припустил вдоль стены. Друзья неслись, держась за руки, чтобы не потеряться. Вдруг маленький проводник исчез. Оказалось, что обвалилась часть башенной кладки, и теперь в стене зияла черная дыра. Теодор протиснулся внутрь отверстия, остальные последовали за ним. Вопли Вангели и алхимика и бешеные завывания Ная, с которыми пытался справиться мрачный чубан, доносились все тише и тише. Друзья выбрались в какой-то темный коридор. Нетерпеливо подпрыгивающий глаз покатился дальше, а они рванули за ним, будто четверо заблудших детей, которых выводит из дремучего леса волшебное яблочко, подаренное чародейкой. Они спешили, спотыкаясь и грохоча сапогами и ботинками по каменному полу, эхо в пустом коридоре оглушало. Вскоре глаз вильнул влево, остановился возле проема в стене, подпрыгнул и приземлился на первую ступеньку каменной лестницы, ведущей вверх. Затем подпрыгнул снова и очутился несколькими ступеньками выше. Когда друзья подбежали к лестнице, то увидели, что в дальнем конце коридора бесцельно кружат одинокие тени, заламывая призрачные руки. Змеевик с мечом наготове помчался вверх по лестнице, а Тео, пропустив вперед девушек, то и дело настороженно оглядывался. Когда они оказались в очередном мрачном коридоре, загремели оковы и цепи, застенали и завопили сотни заключенных, ногти несчастных заскрежетали по железным дверям, будто пленники пытались процарапать путь наружу. Теодор чуть не потерял сознание, но сияющий глаз катился дальше, и Тео бежал со всеми, спотыкаясь и задыхаясь. Маленький проводник вывел их к очередной лестнице. Потом покатился по бесчисленным коридорам, ловко уводя от теней и рабов смерти. Уводил ловко, быстро, зная все тайные коридоры и проходы в высоченной башне. Шныряла не выдержала и перекинулась собакой, которую Вик тут же подхватил на руки. Друзья потеряли счет поворотам, лестницам, коридорам. Если бы глаз оставил их, они бы застряли тут навечно, потому что выбраться отсюда без помощи было невозможно. Наконец они выскочили на верхний ярус башни. Глазное яблоко вывело в очередной проход и устремилось мимо камер и решеток. К счастью, заключенных здесь было мало, зато они тянули руки сквозь решетки и кричали: «No, no, don't touch the door! Nine, nine!» Теодор зажал уши. Казалось, вопли сейчас разорвут душу в мелкие клочки. Решетки кончились, и он быстро пробежал мимо окованных железом дверей с маленькими окошечками, в которые выглядывали серые лица с выпученными красными глазами и впавшими щеками. И морды, нечеловеческие морды. Глаз в припрыжку достиг дальнего угла темницы и юркнул между прутьями решетки. Тео и его спутники подбежали и остановились, тяжело дыша и хрипя. Змеевик опустил шнырялу на пол, та вытянула шею в сторону решетки и негромко зарычала. В камере царила темнота. «Надо открыть дверь», — сказал Вик. Над решетчатой дверью темнела кривая надпись, словно выцарапанная на камне: «Tantum persona vivens apertas». «Тише, там кто-то есть», — Санда вжалась лицом в прутья. Когда пригляделись ко тьме, путники увидели посреди камеры человека. Он сидел на голом полу спиной к ним, опустив руки вдоль тела и развернув ладони вверх. Это был очень странный пленник. Казалось, кто-то отнял у него цвета, одежда, кожа, даже волнистые волосы были не просто белы, бесцветны. Человек не двигался. Казалось, он спал сидя или находился в трансе, а может, подумал Тео, молился. Шныряло тявкнуло, и человек вздрогнул. Дух его словно вернулся в тело. Пленник вздохнул и поднял руки к шее. Снял что-то через голову, пошатываясь, поднялся на ноги. Медленно повернулся и подошел ближе к решетке. Тео вздрогнул, Санта прижала руки к губам, шныряла и издала тихий утробный звук, а Вик тяжело выдохнул. Человек с пустыми, абсолютно белыми глазами держал в руке длинные крупные четки из глазных яблок, зрачки которых уставились на пришедших. Собака поскребла лапой ботинок Санды, и та, очнувшись, вставила нож в щелочку между камнями пола. Шныряла перескочила через рукоять и, поднявшись уже на человеческих ногах, рванулась к пленнику. «Нас вывел сюда глаз! Это был ваш?» Пленник повернул голову на звук, вытянул худую руку и взялся за прут решетки. Тео сглотнул от отвращения и жалости. «Да», — тихо проговорил человек, — «мой». Шныряла радостно взревела. «Карта! Карта у вас? Где она? Она нужна нам, дайте ее быстрее, и мы выпустим вас! Да!» Шныряла вглядывалась горящими глазами в темницу, но здесь не было ничего, вообще. Здесь не на что было сесть, некуда лечь, ни охапки соломы или подстилки, ни миски для еды, ничего. Каменный ледяной тупик в темноте. «Карта?» — удивился пленник. «Какая?» «Дверь сказала она в Ноктунгарде!» С каждым словом, распаляясь, все больше зарычала шныряла. «Мы слышали стих, нам была подсказка, идти в ищи не найдешь, и мы добрались сюда через столько всего, и вы спрашиваете, какая карта? Издеваетесь?» Пленник чуть отступил и помотал головой. «Ты врешь! Я приперлась сюда из самой Трансильвании, и мне нужна карта! Я выверну тебя наизнанку, но найду ее!» «Но у меня правда ничего нет», — выдохнул человек. «Все напрасно». Санда шмыгнула носом и села на пол, обхватив колени руками. «Мы притащили сюда через такие засады, и где эта карта? Где они спрятали путеводитель?» «Путеводитель?» — насторожился пленник. «Так вам нужен путеводитель?» «Да, путеводитель — не карта». И он добавил голосом, который вдруг стал низким и глухим. «Путеводитель — это я». Какое-то время царило молчание. Лишь далекий вой, звон цепи и всхлипы эхом разносились по коридору. Путники изумленно глядели на одинокую белую фигуру. Наконец Санда выдохнула. «Что? У меня нет карты и никогда не было. Путеводитель не карта. Путеводитель — это я». Невысокий худощавый пленник выпрямился. На белом лице выступила уверенность и даже величие, но потом человек вздрогнул, и мимолетное видение рухнуло карточным домиком. Перед ними снова стоял жалкий пленник в рваной робе. Но Теодор уже понял, что это правда. Нигде не было сказано, что путеводитель должен быть именно картой. Путеводитель — заключенный в тюрьме смерти, которую она обустроила в «Ищи не найдешь», мире теней. «Мы выиграли в Макабр», — сказал Теодор. «Вот как». «Мы думали, карта, то есть не карта, а путеводитель, поможет найти то, что мы ищем». «Да», — человек говорил медленно, словно пробовал слова на вкус. «Да, именно так». «Это вы путеводитель? Вы знаете, как найти наши выигрыши?» Пленник шагнул к решетке вплотную. Хотя он был немощен и бледен, в нем чувствовалась внутренняя сила. Тео не знал, как долго его здесь продержали, но понял, что именно эти остатки гордости сохраняли рассудок заключенного. «Да», — глухо сказал пленник. «Я знаю, как найти выигрыш, как отыскать любой предмет на свете, куда ведет любая тропа. Знаю все», — он поднял подбородок, — «и я все вижу». Тео пробрала дрожь, когда слепые глаза скользнули по его лицу. «Все видит? Это как же?» «Я выслал глаз, чтобы провести вас по Ноктунгарду. Я знаю его как свою темницу, а здесь мне знакома каждая трещина. Я привел вас сюда, я и выведу. Скоро сюда примчатся тени и рабы смерти, так что поторопитесь, выпускайте меня». Он просунул руку сквозь прутья и указал на выцарапанную в камне надпись. «Мою темницу открыть и легко, и невозможно. Tantum persona vivens apertas открывает лишь живой человек. Лучшей защиты и не придумаешь. В мире мертвых живых людей не бывает никогда. Ну, разве что сейчас». Действительно, очень легко и одновременно невозможно. Но именно так открывалось большинство дверей в полуночи, в каждой какой-то ребус. Гвалт и вопли со стороны камер возобновились. «Скорей!» — поторопил пленник. «Если вам нужен путеводитель, нельзя терять ни секунды». Теодор понял, что особого выбора у них нет. Решительно взялся за железную ручку двери и потянул на себя. Ничего не получилось. Железные прутья спаяла ржавчина и сырость. И тогда Теодор налег плечом, потом снова дернул и, наконец, раскачал дверь так, что она немного поддалась. Змеевик вцепился в прутья чуть выше и помог отворить дверь. Тео думал, пленник сразу рванется на свободу, но он стоял, терпеливо ожидая, пока они не отойдут в сторону. Наконец, осторожно, перебирая босыми ногами, он перешагнул порог своей темницы, вздернул подбородок и, отведя с лица волнистые белые волосы, поглядел в пространство между Тео и Виком пустыми глазами. «Спасибо», — выдохнул он. «Теперь идемте за мной. Скорее». И бывший пленник быстро зашлепал по каменным плитам. Едва завернули за угол в соседний коридор, раздался крик. «Санда!» Юношеский вопль разрезал воздух отчаянием и счастьем. Девушка оцепенела, но тут же бросилась к ближайшей темнице. «Раду!» Теодор еще не слышал ее голос таким. Когда все они бежали, Тео иногда задевал друзей руками, и прикасаться к Санде тоже было естественно, хотя Тео думал иногда, что их руки находят друг друга не просто так. Но сейчас Санда вырвалась, и этот резкий жест отозвался внутри Тео выстрелом. Девушка просто оставила его, метнулась к темной камере, за прутьями которой белело лицо вороны. Тео сразу его узнал. Волосы и кожа будто из белой бумаги, красные глаза. Руки Санды переплелись с руками альбиноса. Ворона. Не житель, игравший в макабр. Парень, который помогал Теодору в первом туре макабра. Тогда все вернулись, сумев ответить на загадки смерти, кроме него одного. Тео помнил, как Кобзарь вытащил список. Нет, ворона вычеркнута. Санда уже дернула дверь, которая распахнулась под ее живыми руками, и ворвалась в камеру, забыв обо всем. Ее не волновали ни тени, ни рабы смерти, ни кто-либо еще. Слепец позвал ее, торопя, но Санда не расслышала. Она висела на Раду, обнимая белыми руками его шею, и он зарылся в ее каштановые волосы, сжал худое плечо изможденной рукой и провел по спине. Тео показалось, он сейчас упадет. Он сморгнул тьму, на мгновение ворвавшуюся в глаза. «Нет», — сказал себе, — «прекрати так думать. Поставь себя на ее место, поставь. Вот, попробуй. Попробуй понять. Не будь таким эгоистичным, Теодор, это мерзко». Если бы он потерял друга детства, как в свое время Филина, и тот бы вернулся, Тео сделал бы то же самое. Стало чуть легче. Тео шагнул вперед, и ворона им улыбнулся. «Я спал и слышал ваши голоса, и думал, что это мне снится, а потом проснулся и увидел, что вы здесь». Тео пожал вороне руку, отчаянно стараясь заглушить эгоистичную муть. Часть его души была рада, даже счастлива, что мечта Санды исполнилась. И вдруг Тео обомлел. Одно желание свершилось. Одно желание победителя макабра сбылось. Затхлый воздух темницы словно потеплел и осветился. Значит, сбудется и его желание. Так же, как Санды, он найдет отца и мать. Теодор возликовал. Лицо вороны, лучившееся счастьем, вдруг померкло. «Как вы здесь очутились? Что вы делаете в тюрьме?» Раду испуганно оглядел друзей, задержал взгляд на странном человеке в белом, который пялился в пустоту невидящими бельмами. Бровь вороны поднялась. «Мы должны уходить», — быстро сказал путеводитель. «Скорее, я прошу вас». «Бежим, Раду!» Санда потянула Раду за собой. «Бежим скорее! Ты свободен! Я забираю тебя у смерти! Ты — мой выигрыш в Макабре!» Она задыхалась от счастья, и от ее слов лицо вороны прояснилось. На нем появилось изумление, неверие и что-то еще. И вот от этого еще внутри Теодора ёкнуло снова, будто стена, которую он выстроил, рухнула от дуновения ветра. Ворона смутился и запахнул рубашку на груди. «Да?» — спросил он Санду. «Ты правда пришла за мной?» «Конечно!» Девушка жадно вглядывалась в родные черты его лица, и Тео видел, это было так мучительно, что она счастлива. «Прошу!» — выдохнул путеводитель. «Ох, нет, поздно!» Из-за поворота выплыли длинные серые руки, и безликая тень подползла к одной из камер, обшарила, обнюхала прутья решетки и всунула голову внутрь. «Бежим!» Путеводитель, развернувшись, зашлепал прочь босыми ногами. Четки тряслись в его тонкой руке, и бесчисленные глаза дрожали и звенели, сталкиваясь. Тео вспомнился глаз на курточке Кобзаря, хрустальное яблоко, радужка-бирюза. Кобзарь коллекционировал воспоминания, а Тео на память осталась кроличья косточка, привязанная к шляпе, от погибшего Раду прядь волос, значит, с путеводителем они тоже встречались. Когда? В конце коридора обнаружилась ведущая вниз лестница, которую освещал тусклый свет, падающий из небольших окошек. Тео оглянулся, тень была уже у темницы Раду, обнюхивала камеру. Вдруг раздался долгий протяжный клёкот, и издали, будто из-под земли, послышался ответный зов. «Нет!» — путеводитель даже зубами скрипнул. «Скорее сюда!» Он буквально взлетел на подоконник. Санда вскрикнула, но путеводитель дал знак. «За мной!» — и спрыгнул вниз. Все подбежали, ожидая увидеть падающую фигуру в развивающейся робе, но путеводитель стоял под окном на широком уступе, огибающем башню, вцепившись руками в выпуклые камни стены. «Сюда!» «Нет!» — задохнулась Санда. Но одна тень скользила к ним от камеры вороны, другие, завывая, поднимались по лестнице, окружены. «Давай!» — вдруг решился Раду. «Санда, давай! Я поддержу!» Он прыгнул на подоконник и подал руку Санде. Тео стиснул зубы. Раду взял на себя его обязанности? Нет, отнял у него их. «Давай скорее, малявка!» — шныряло пихнула девушку с подоконника прямо в руки Раду. Они поползли вправо по стене за путеводителем. На освободившееся место на уступе прыгнула шныряла, потом Тео, а последним покинул башню змеевик. Выступ был слишком широкий, чтобы бояться упасть, но от высоты захватывало дух. Холодный ветер рвал одежду, и все прижались к стене, распластавшись, вцепившись пальцами в камни. Тео подумал, что непременно ухнет вниз, ухнет же, а пока долетит, успеет попрощаться со всеми поименно. Путеводитель на ощупь, как ради всего святого, он же слепой, обогнул башню и, о чудо, там обнаружилась веревка. Кто и как ее привязал? Выдержит ли она их вес? Теодор понятия не имел. Загадка была и то, что путеводитель вообще знал о веревке, черной змеей, свисающей до земли как раз в таком месте, где камни сильно выступали из стены, напоминая ступени. «Не смотрите вниз!» — крикнул путеводитель. «Держитесь крепче!» И они держались, и цеплялись за веревку и камни, и спускались, слушая, как башня изнутри оглашается воплями сотен заключенных душ. «Не могу, не могу, не могу!» — хныкала внизу Санда. «Нет, нет, нет, мы разобьемся, я не могу!» Девушка плакала, и ветер трепал ее волосы. «Санда!» — крикнул Тео, не выдержав. «Держись!» Снизу на него блеснули красные глаза Раду. «Держись, Санда!» — повторил ворона. Он перехватил девушку за талию, одновременно цепляясь за веревку, зато цепляясь так, что оторвать его жилистую руку было бы невозможно, наверное, в десятером. Проведя в тюрьме несколько недель и успев здорово отощать, Раду сейчас напоминал белого клеща. Такой мертвой хваткой он уцепился за жизнь. Тео был готов завыть от страха и еще какого-то непонятного щемящего чувства. Причем пугала не высота, он ведь столько лет провел в Карпатах, взбираясь и спускаясь по горам, и каждый месяц сидел на краешке волчьего уступа и смотрел с высоты птичьего полета. Спускаясь все ниже и ниже мимо стрельчатых зарешеченных окон, из которых доносились крики, мольбы и проклятия на всех языках мира, Тео вдруг подумал, сколько пленников сейчас мечтали бы оказаться на его месте. Сам по себе пришел ответ — все. Вот и выход. И вдруг ноги нащупали твердую поверхность. Это оказалась стена черного замка, из которого вырастала башня Ноктумгарда. Теперь, когда беглецы стояли твердо на каменной плоской стене, пусть и на немыслимой высоте, они воспряли духом. Отсюда Тео видел пещеру как на ладони. Вон река вьется лентой перед фасадом черного замка, вон там далеко виднеется темное пятнышко грота, откуда они выбрались. «Нам нужно туда», — Тео указал на далекий грот, — «на поверхность». Путеводитель развернулся на звук его голоса. «Нет, они настигнут нас у пристани, а без лодок черную реку не пересечь». «Это они!» — закричала Санда. «Они уже близко!» Девушка невольно присела, прикрыв руками голову с развивающимися на ветру волосами. У Теодора замерло сердце. Он хотел шагнуть к ней, но Раду его опередил. Парень положил руку на плечо девушки, склонился и что-то глухо заговорил так, что Тео не разобрал. «Нет», — решительно сказал путеводитель, — «мы не пойдем туда. Я поведу вас другим путем. Подождите». Он был спокоен, лишь едва заметно билась жилка на его шее. Теодор вдруг только сейчас заметил, что лицо и шея путеводителя покрыты множеством белых рубцов, коротких и плотных. Будто какой-то безумец, которому несчастный попал в плен, пытал его, оставляя ножом маленькие надрезы. Тео много знал о шрамах, но такое видел впервые. Кто был этот садист? За что он сделал это с путеводителем? Тем временем путеводитель задрал подол робы и молниеносно сбросил ее через голову, оставшись в одних изодранных штанах по колено. Бледное тело, сплошь покрытое шрамами, сияло изнутри бледным голубоватым светом. Ветер взъерошил белые волнистые волосы путеводителя и едва не уволок его робу. Шныряла наступила на нее одной ногой, а путеводитель тем временем шагнул к самому краю стены. Санда вскрикнула, но он не прыгнул. Поднял лицо к куполу пещеры, будто позабыв о том, где находится, о воплях, опасности, ветре, раскинул руки в стороны и... Ветер утих. Пленники в башне умолкли разом, и Тео на секунду показалось, что он оглох. На мгновение повисла тревожная тишина. Все глядели на путеводителя, и вдруг многочисленные порезы на его теле треснули, разошлись, раскрылись, и в них показались глаза. Санда охнула и хрипло задышала, и рука Тео невольно дернулась к девушке, но она стояла так далеко, в целых трех шагах рядом с Раду. Десятки глаз разного цвета, голубые, зеленые, ярко-карие и даже красные, выглянули из раскрытых шрамов и уставились на мир, каждый в свою сторону. Пояс и спина, руки, шея и даже лицо, все тело путеводителя было покрыто глазами. Глазные яблоки таращились отовсюду, вращаясь и моргая белыми краями рубцов точно веками. Тео такое даже в самом страшном сне не мог представить. Санда заскулила, и Раду скорее прижал ее к себе. Теодор мельком бросил на них взгляд, оторвавшись от жуткого зрелища. Раду держал Санду за плечи. Тео сглотнул комок в горле. Лицо путеводителя было сосредоточенным, холодным, но при этом будто озаренным полузабытым чувством, и Тео его узнал — свобода. Путеводитель наслаждался ветром, обвивающим тело, ветром, который он не чувствовал в многолетнем заключении. Вверху закрекотало. С верхнего яруса башни по стене спускались тени, но путеводитель был спокоен. Он повесил на шею четки, и искусственные глаза вспыхнули. «Я вижу их. Они там, у реки. А мы пойдем туда», — путеводитель указал рукой вглубь пещеры. «За мной, я вас выведу». Тюрьма позади низко и страшно загудела, словно осиный рой, И все беглецы поняли, иного выхода, кроме как послушаться, нет. Тео даже не понял, как спустился со стены. В памяти остались лишь смутные образы мелькающих ступеней, камней и окон. Он просто бежал, а с маячащей впереди белой спины путеводителя на него, Теодора, смотрели десятки разных глаз, и он не знал, куда от них деться. Путеводитель бегом провел их через всю пещеру к узкой темной расщелине, вход в которую формой напоминал язычок пламени свечи. Когда путники пробрались внутрь и хотели передохнуть, слепой замотал головой. «Нет, дальше, дальше, уже близко!» Что близко, Тео не знал. Они побежали снова, через пещеры и пустоты, вспарывая древнюю тишину гулким топотом и хриплым прерывистым дыханием. Наконец, откуда-то издалека послышался шум воды. Шум становился все ближе и ближе, и когда беглецы выскочили в очередную пещеру, с потолка которой свисали громадные сталактиты, они увидели небольшой подземный водопад. Из озерца, в которое падала сияющая мертвенным серебряным светом вода, вытекала быстрая река, виляла между сталагмитами, а потом ныряла в узкую расщелину и убегала куда-то вглубь подземелья. На глинистом берегу валялись несколько плоскодонок, в которых обнаружились весла. «Скорее!» — скомандовал путеводитель. «Оторвемся по воде!» Теодор столкнул в воду одну лодочку и забрался в нее вместе со Шнырялой и Виком. Путеводитель присоединился к Санде и Вороне. Они оттолкнулись от берега, и в следующий миг проворный поток подхватил плоскодонки, утянул за собой точно пустые гороховые стручки, понес так быстро, словно веками дожидался того, чтобы поиграть с этими лодочками.